Поскольку стрелками они были никудышними, жертва, как правило, умирала долго и в мучениях. Конечно, в последний момент почти всегда происходила подмена, ибо мы не приносили в жертву своих девушек, за исключением тех редких случаев, когда участница церемонии по каким-то причинам сама высказывала желание умереть. Таким образом, смерть обычно настигала не девственницу, изображавшую Тетеоинан, а какую-нибудь рабыню или пленницу, жизнь которой ничего не стоила. В отличие от первой части представления, от жертвы не требовалось невинности, так что порой в праздничную ночь избавлялись от какой-нибудь никчемной старухи. Так или иначе, когда неумело истыканные стрелами, истекшие кровью жертвы испускал таки дух, за дело, наконец, принимали жрецы. Выступив из храма, в котором до этого скрывались, они почти невидимые в ночи из-за своих черных одежд затаскивали тело внутрь. Там они быстро снимали кожу с одного бедра жертвы. Жрец надевал эту коническую шапочку из плоти себе на голову и выбегал из храма под взрыв музыки и песен. Сие означало рождение бога Маиса Кентиотля. Новорожденный бог в припрыжку сбегал с пирамиды, присоединялся к танцующим женщинам, и пляски продолжались до самого утра. Я рассказываю обо всем этом потому, что подобная церемония проводилась регулярно, а вас ведь интересуют наши обычаи. Полагаю, что в том году празднества происходили так же, как и обычно, но точно сказать не могу, ибо я уехал раньше, чем все закончилось. Великодушный принц Ива вновь выделал мне акали с гребцами, и я, прибыв на Шалтокан, встретил там Пактли, Чимальи и Тлатли, которых тоже отпустили из школ на праздник. Вернее, Пактли уже завершил свое обучение, что не могло меня не встревожить, и вот теперь у меня не оставалось никакого занятия, кроме как дожидаться смерти своего отца, владыки Красной Цапли, и освобождения престола. Ну, а пока всем островом правил его отец, и господин Весельчак мог направить все свои силы на то, чтобы с помощью моей жадной и честолюбивой матери добиться-таки своего и заполучить в жены Цицы, отнюдь не желавшую такой участи и до сих пор ухитрявшуюся ее избегать. Однако у меня неожиданно появился и другой, причем даже более основательный повод для беспокойства. Чималь и Тлатли настолько не терпелось увидеть меня, что они, приплясывая от возбуждения, ждали у причала, когда причалит мое каноэ. Не успел я сойти на берег, как друзья с криками и смехом бросились мне навстречу. «Крот, у нас новости! Новости так новости!» Наши способности оценили по заслугам. Нас призвали ко двору Тескоко. Они говорили так сумбурно, что сперва я даже не понял, о чем речь. А когда сообразил, то пришел в ужас. Оказалось, что оба моих друга и есть те талантливые художники из Мешико, которых пригласила жадеитовая куколка. После каникул, вместо возвращения в Теночтитлан, им предстояло отправиться вместе со мной в Тескоко. «Я буду ваять статуи», — сказал Тлатли, «а Чималь станет раскрашивать их, чтобы они казались живыми». Так говорится в послании госпожи жадеитовой куколки. Ты представляешь, дочь одного Юй-Тла-Туани и супруга другого. Никогда прежде художники нашего возраста не удостаивались такой чести. Мы понятия не имели, что госпожа жадеитовая куколка вообще видела работы, выполненные нами в Теночтитлане, — воскликнул Чимали. А она, оказывается, видела и пришла в такое восхищение, что призвала нас к себе. Восторженно подхватил Тлатли. Должно быть, у этой госпожи хороший вкус. Вкусы у этой госпожи весьма разнообразные, уныло пробормотал я. Мои друзья почувствовали, что я почему-то не разделяю их восторгов. И Чималь чуть ли не извиняющимся тоном сказал. Это наш первый настоящий заказ, крот. Статуи и картины, которые мы создавали в городе, представляли собой лишь элементы убранства нового дворца Ауицотли. Так что платили нам не больше, чем каменщикам. А в этом послании говорит, что нам выделят целую мастерскую с инструментами и материалами. Естественно, что мы просто не помним себя от восторга. Но скажи, тебя что-то смущает? Может быть, это госпожа тиранка, которая заставит нас работать до смерти? — спросил Тлатли.